Рафтин высунула из котелка голову и конечности. Тягома сидит на ней как панцирь. Рафу, она осмотрела себя и нахмурилась. Да, черепаха получилась, разочарованно протянула Кил. Что ей не нравится? Ух ты, ой, вот ей повезло. Руфт завидовал с горящими глазами. Нисколько не повезло. На Афуме сама. Рафтелия, я сделал тебе украшение, так что почему бы и нет? Вы правы, но кажется, вы только что обесценили ваш подарок. Я выясняю, как у меня получилось. Если хорошо, то затем это снаряжение появится у рафтянок. С его помощью можно улучшить им защиту и усилить магию. Проверив, что Тягома хорошо сидит, я попросил Рафтин пройтись. Раф, сначала шаги давались ей тяжело, однако все прибавки сработали как надо, и уже скоро Рафтин начала ловко скакать и в конечном счете запрыгнула обратно на плечо тени. Кстати, с помощью этого снаряжения еще можно короткое время парить на выхлопе маны. Рафтин для проверки спрыгнула с плеча и зависла в воздухе, выпуская горячий воздух из юбки Тягомы. По сути, оно работает. Я привлек Рата и Харун к разработке этого снаряжения. Когда я поделился идеей с Харун, она заинтересовалась ей и помогла довести Тягому до ума. Эрафу. Рафтин выхватила из доспеха короткий клинок и показала тени, что может сражаться так же проворно, как обычно. Вернее, даже проворнее, потому что парит в воздухе. Я есть вижу, что ей ничего не есть мешает двигаться. Но как это есть возможно? Вот это и есть кошмарная сила спецэкипировки. Однако я не есть могу назвать воина в таких доспехах синоби. Тут одно из двух. Либо мы называем Рафтин не синоби, а йокаем, либо меняем ей внешность магией. Отличное предложение, на Афуме сама. Почему бы нам по такому же принципу не превратить мою одежду жрицы в доспех? Ни в коем случае. Костюм жрицы существует для того, чтобы ублажать мой взор. Я вас не понимаю, на Афуме сама. Здорово может, и я себе иллюзию доспеха наколдую. Ману нельзя тратить на такие глупости. Почему Рафтелия предлагает изменить вид своей одежды, но отказывает в этом Руфту? Ей кажется, что избавиться от одежды жрицы – это не глупость. Или это попытка повлиять на меня? Хочешь, я тебе сделаю спецэкипировку в виде костюма жрицы? У нас ведь есть Сейн, герой шитья. Это значит, что ей можно заказать одежду, и наверняка получится что-нибудь достойное. Ты же справишься? – спросил я. Разумеется, Сейн самоуверенно кивнула. Кстати, раз на то пошло, ты не хочешь спросить своего предка о традиционной одежде вашей расы и сделать себе что-нибудь в таком стиле? Эта одежда не изменилась с годами. Ах, вот оно что. Действительно, Рейн одевается как Сейн. Это только Филория ходит в платье. Я тоже хочу спецэкипировку. Она сделает меня сильнее. Тебе-то чего не хватает? Кил, разонравился торговый костюм? Ты меня так одел только для того, чтобы я привлекал посетителей. Сильнее я от него не становлюсь. Кил возмущенно залаяла. Будто я виноват, что милые костюмы идут ей лучше всего. Тогда на бедренную повязку я буду сражаться в нижнем белье, хотя неважно, лишь бы стать сильнее. Нет, Кил-кун, я все-таки считаю, что разгуливать в таком виде неправильно. Но в деревне я и так всегда в набедренной повязке. В перерывах между разъездами Кил часто гуляет по деревне в нижнем белье. Никто не обращает на это внимания, потому что ей идет, но в каком-то смысле это и правда нехорошо. Давайте не есть тратить время на пустую болтовню и двигаться дальше. Тень звонко выхватила клинок и ловко полоснула подбежавшего Кайзер Рекса. Затем она поднесла ладонь к окровавленному лезвию и прочитала заклинание. «Блад Дрейн». Тень подняла свой меч Танта, и тот начал вытягивать кровь из раны Кайзер Рекса. Из нее вылетали крупные капли крови, поднимались выше и чернели на глазах. А теперь, «Блад Дрейн», вылетевшая из Кайзер Рекса кровь дождем пролилась и на него, и на остальных динозавров, которые нас окружили. Шкуры монстров внезапно задымились. «Есть сейчас, Рафу». Парящая в воздухе Рафтин откликнулась на команду и стала метать дротики. Они легко впивались в динозавров, и те закачались от боли. «Ха-а! Рафтелия, Руфт и Сейн дружно кинулись в бой. Я заметил, что их атаки входили гораздо глубже, чем раньше. Вы им что, защиту понизили?» – спросил я. «А во, как круто! Есть верно! Это есть магия тьмы, которая одновременно наносит урон и уменьшает защиту цели. Кровавый дождь – это что-то из арсенала злодеев. Но, наверное, эта магия достаточно эффективная, чтобы закрыть на это глаза. Став сильнее, тень почти сравнялась с Рафталией по скорости. Эта характеристика у нее в особом почете, поэтому именно ее я развивал в первую очередь с помощью улучшения талантов. Ты его очень неплохо ударила. Оружейник, к которому вы часто обращаетесь, есть сделал мне клинок из останков Лингуя. А, так это, получается, Танте Лингуя? Тогда его сила не должна удивлять. Мне кажется, на сегодня достаточно. Думаю, мы проредили расплодившихся монстров. Тень уже опережала по скорости Руфта, и я думаю, что на этом можно закругляться. Почему я сравниваю с Руфтом? Дело в том, что его самого полностью устраивает собственная скорость и запасы маны, поэтому он просит меня поднимать ему силу атаки. Собственно, я так и сделал, так что в результате этой охоты Руфт начал размахивать топором куда быстрее, чем раньше. Боец из него все лучше и лучше, но ему мешает одно. Он по-прежнему сражается дешевым железным топором, купленным в магазине. В следующий раз попрошу Рина сделать тебе новый топор, Руфт. Не обязательно топор, просто мне нравится им размахивать, не более. Руфт, ты полагаешься только на грубую силу, у тебя нет никакого изящества, пожурила его Рафтелия. Я и сам это понимаю. Все, что я знаю, это лишь самые основы фехтования, которым меня учила Силдина еще в наше время. Ну и азы использования ци от бабули. Похоже, помимо оружия Руфту еще не хватает обучения военному делу. Кстати, забыл упомянуть, что Рен сделал еще и клинок для самозащиты Милти, пользуясь перьями Фира. Если мне не изменяет память, Милти и Эклер решили владеть им вместе, и оба умеют им пользоваться. Может, и мне пора поменять оружие? Пробормотал Экил, оглядывая свой меч. Тебе чем хочется сражаться, ММ? Перед тем, как мы провалились в прошлое, я всегда считал, что братец косы в смысле, Ларк такой крутой. Кил замахала руками, будто что-то косила. Но сражаться когтями, как у Филории, наверное, тоже весело. Что же выбрать? Кил, ты дружишь с Филорией? А, ну, да, она такая интересная. И как я пытается быть крутой. Я как раз собирался по ходу разговора создать портал в деревню, но тут тень резко повернулась к стоящему вдали кусту. Остальные тоже перевели взгляды, словно что-то заметив. «Похоже, наше возвращение откладывается», — сказала Рафтелия. «А я так хотел, чтобы сообщение о вражеских агентах оказалось дезинформацией», — проворчал Руфт. «Мы есть знаем, что вы там, лучше есть выходите сами». Скомандовала тень и метнула свой клинок. Из куста выскочили фигуры. Тьфу, заметили, все-таки. Это был двухвостый лисочеловек, зверочеловек-леопард и вооруженный косой зверочеловек-орел. Не могу вспомнить, разве в этом мире и раньше были птичьи зверолюди? Последней появилась пара людей. Один из них держал посох, второй кинжал. Примечание переводчика. 1. В Японии это слово означает скорее симпа или инцила. Том 22. Глава 12. Военные пьянцы и не только. А, они все-таки здесь. Кстати, запашок и правда есть. Кил принюхалась. Человек с посохом и человек с кинжалом прятались за получеловеком и зверолюдьми, поэтому я не мог их толком рассмотреть. Очевидно, без этих мер все равно не обойтись. Ха, лисочеловек чем-то ударил по земле. Вдали из земли выскочили железные штыри и превратились в огромную клетку, в которой оказались как мы, так и враги. Я помню эту штуковину. Она называется клеткой пленяющих молний. Ее уже использовал против нас Матеису во время конфликта с церковью трех героев. Или, во всяком случае, это что-то очень похожее, потому что я вижу возле прутьев молнии и пламя. Что же, видимо, клетки для предотвращения бегства существовали и в прошлом. Однако это на вид гораздо мощнее, чем та, которую мы встречали. В воздухе вдруг появился дракон и использовал магию. Гео, судя по моим ощущениям, он только что создал драконье святилище. Враги явно готовы на все, чтобы мы не сбежали. Это есть вы, ГМ, смотри, это ведь те, которых мы зарубили. Как странно, нам ведь сказали, что раны от этого оружия никогда не заживают. Да, сказал леопард лису, я-то откуда знаю, может, это просто кто-то в той же одежде. Да, точно, никто не может выжить, если получит такую рану нашим оружием. Я слышал, как тень шумно дышала, пытаясь сдерживать злость. Герой щита Дона, вы есть должны скрыть, что вылечили меня, прошептала она. Нам есть невыгодно, чтобы они есть знали правду. Действительно, мне незачем раскрывать им все карты. Насколько ты оцениваешь их силу? Это спутники героя Лука, это есть один из элитных оперативных отрядов пьянцы, однако они никак не есть относятся к герою Лука. Тем не менее, они есть достаточно усилены, и победить их будет не есть легко. Думаю, они стоят на ступень ниже героев, где-то наравне с Килл. Ну что, вы, наверное, уже слышали слухи о нашем оружии? Кажется, враги собираются начать с разговора. Раз так, то я готов на небольшую беседу. Хотя негодяи этого мира страдают от самовлюбленности, по сравнению с нашей эпохой среди них намного меньше любителей навязывать другим свое мнение под видом дискуссии. Ага, наслушались уже. Ну, и в чем цель разговора? Вы же пришли захватить Святую Землю, верно? Немного странно, что в качестве оккупационного войска Пиенса отправила такой крошечный отряд. Другое дело, если бы они искали клановую повозку. Однако в таком случае в отряде был бы герой Лука, потому что как иначе вытащить оружие из пьедестала? Такой приказ у нас тоже есть, однако в первую очередь нам поручили найти героев, вернее, именно вас. А как? Пиенса тоже разыскивает отряд, который смог победить одного из организаторов волн. Неужели они думают, что мы согласимся, если на нас надавить? Храбрости им не занимать, тем более с учетом того, как здорово им досталось от Милти на дипломатическом поприще. Зачем им братец? Килл-кун, Ша-Ша, не мешай на Афумисами, давай просто помолчим, предупредила Рафталия нервничающую Килл. Для чего? Спросил я. Может, перестанешь поддерживать жалкий Шильтран и присоединишься к Пиенсе? Если бы не твоя поддержка, Шильтран бы нам в подметке не годился. Да, даже с учетом героев щита и кнута. Видимо, в Пиенсе еще не знают про воскрешение Филории. Видимо, им просто не могут объяснить его так, чтобы они поверили. А как же недавно появившийся герой молота? После того, как арбитра Наталью избрали новым героем, она заявила всему миру о том, что останется в Шильтране ради улаживания конфликта. Если ты про арбитра, то Пиенса в курсе. Но мы думаем, она согласится с нашим мнением, что миру необходимо единство, чтобы пережить грядущие битвы и одержать верх над волнами. С одной стороны, он говорил правду, но с другой, в каждом его слове сквозило пренебрежение. Очевидно, Наталья с ним не согласится. Но вернемся к делу. Вся королевская семья Пиенсы обещает вам теплый прием. Заманчивое предложение, не так ли? Прости, но я не вижу в нем особенной выгоды для нас, ответил я. Двухвостый лис нахмурился. Защищать мир от волн, имея всестороннюю поддержку большой и сильной страны, разве это не идеальные условия для несения геройской службы? Мы можем дать тебе столько способных помощников, женщин и прочих ресурсов, что крошечному Шильтрану и не снилось. Ах, вот оно что, я настолько нужен Пиенсе, что меня пытаются соблазнить благами. Вот только в свое время я уже герцог Милромарка, страны, захватившей весь мир. Что мне толку от опеки страны, которая будет разрушена в будущем? Тем более, неизвестно еще, чем закончится жизнь в государстве, которое не стесняется использовать оружие, оставляющее незаживающие раны. Сочувствую, но я не придурок, и дешевой роскошью меня не соблазнишь. Да и какой уважающий себя герой купится на уговоры страны, которая твердит о противостоянии волнам, но на самом деле мечтает под шумок захватить мир? Если так, нам хватит и того, что ты откажешься от союза с героями щита и кнута нашего мира. Можно сказать, корень конфликта наших стран в том, что они не хотят подчиняться нашим приказам. Подчиняться? Когда ты так говоришь, мне становится жаль героя Лука, который у вас живет. Даже по этому короткому разговору стало ясно, что ни к каким компромиссам они с самого начала не готовились. Для них привычно вести дела с позиции силы и общаться приказами. Прекрасно понимаю, почему Мамору и Харун сопротивляются. В такие минуты хорошо понимаешь, насколько талантливой была королева, которая убеждала страны разобрать устаревшие барьеры и объединиться ради противостояния волнам. К счастью, подонок после раскаяния унаследовал ее принципы, так что королевская семья Милромарка в наше время ведет себя получше правителей Пиенсы. Что касается Фабрея, то эта страна тоже любила давить на соседей и привлекать героев. Однако о переманивании речи не шло, как и об использовании в военных целях. Видимо, в прошлом короли были еще наглее. И кстати, как вы планируете выстраивать отношения с нашим миром? Решил я попробовать небольшой блеф. Естественно, Пиенса возражает против того, чтобы чужаки хозяйничали в нашем мире. Однако мы готовы проявить снисхождение. Снисхождение, обойдусь и без него. Я прекрасно понимаю, что вы пытаетесь решить все силой, и легко могу представить, что вы будете делать после захвата мира. Жажда власти не имеет границ, и Пиенса уже знает, что волны – это по своей сути слияние миров. Ты думаешь, я одобрю голубые мечты о великой Пьенсе, которая управляет целыми мирами? Какая чушь, процедил Лис. Даже в мире Кидзуны правители были не настолько самовлюбленными. Наверное, у них был хотя бы страх перед волнами, правда? О перерожденцах такого сказать не могу. Судя по твоим ответам, говорить больше ни о чем. Очень жаль, твое согласие сильно облегчило бы нашу задачу. Еще бы. Ну, что теперь? Я сильно сомневаюсь, что отряд, который начал с такой неприкрытой враждебности, просто раскланяется и уйдет. Так или иначе, Пьенса не может сидеть сложа руки, пока в мире есть отряд, убивший источник волн. Если не хотите присоединяться к нам, придется вас устранить. Лисочеловек подал знак, и его товарищи подняли оружие. Что теперь, вызывать рафтян? Решив, что время настало, я сосредоточился на рафосборе. Послышался громкий хлопок, и перед нами появилась рафтян. Кажется, ей пришлось прорвать барьер, чтобы переместиться сюда. Рафу, раф-раф, нервно заголосила она. Похоже, Мамору тоже столкнулся с какими-то трудностями. Затем рафтян показала на временами пролетающего в небе дракона. Видимо, он и есть источник этих трудностей. Рафти не могут использовать святилище, рафу. Ну вот, покачали головами. Видимо, нет. Без них рафтян может разве что устроить с драконом игру в постоянное переписывание святилища. Да и от тягомы вряд ли будет толк. Скорее всего, наэлектризованная клетка не даст ей летать. Раз так, лучше пока приберечь святилище рафтян на потом. По-моему, вы бы лучше дождались, пока мы окончательно разберемся с волнами, а потом уже напали на нас, высказал я свое мнение. Некоторые в Пьенсе считают, что такое ожидание приведет к значительным неудобствам. Есть также мнение, что мы должны проанализировать технологию, которая помогла вам победить источник волн. Извини, конечно, но ты же не думаешь, что мы так быстро сдадимся. Очевидно, мы бы вообще не появились здесь, не будь у нас сильного козыря. После этих слов лисочеловек и его зверолюди-помощники бросили в нас клинки. А, будьте есть внимательны, летите, фригарах кастомы. Раздался гул, и брошенные клинки вдруг устремились к нам, словно двигались сами по себе. Щит метеора. Я создал барьер, затем флаутшилды и отбил ими летающие мечи. Они будто поняли, что так просто нашу оборону не пробить, и попадали на землю. А, нет, они вновь полетели на нас, но теперь на малой высоте. Это какое-то самонаведение, уа, так вот как они работают. Вот это скорость. Килл смотрела на мечи круглыми глазами. Им есть под силу преследовать жертву бесконечно, пока они не есть нанесут ей рану. Я есть поражена тем, что вы есть смогли отбить их, герой щита Дона. Тем не менее, они на удивление мощные. Флаутшилды тоже далеко отбрасывает, когда они отбивают их мощные атаки. Хорошо хоть, что не ломаются. А во, не ожидал, что у них найдется, чем ответить. Раз так, пора использовать сами знаете что. С этими словами отряд Пьенсы дружно приблизился к нам. Лисочеловек и зверолюди метнули в нас еще по одному мечу. Щит метеора по-прежнему держался. Однако затем тот враг, что с кинжалом, превратил свое оружие в какой-то бур и тоже метнул его. Шилдбрейкер В. Послышался громкий хруст, и щит метеора разбился. Что, судя по всему, это был навык, причем усиленный. Неужели этот загадочный человек, тот, о ком я думаю? Впрочем, сейчас нужно как можно скорее поднять характеристики спутникам, чтобы они могли лучше реагировать на происходящее. Я сосредоточился и зачитал заклинание. All Liberish Naura. Наложив усиление, я принялся отбивать щитом летящие в нас клинки. Ха-ха, есть в бой, погнали, Раф, и я, Раф Тле, Тень, Килл, Раф Тени и Руфт бросились вперед, как только мне удалось создать пробел во вражеских атаках. Байнтвайр, одновременно с этим Сейн выпустила нити, чтобы опутать противников. Что же, хотя наши враги могут потягаться по скорости с Килл, они явно просчитались, вызвав на бой Раф Тлю и остальных, а с учетом того, что Тень тоже подняла уровень, ничто не помешает нам с легкостью. Герой посоха взывает к эссенции, миру и силе земли. Да соединится моя мана с силой героя и да сплетет новую силу. Как источник силы, герой посоха повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и наделись их всесторонней силой. All Release Aura Ha. Похожий на колдуна враг с посохом прочитал заклинание, и троица разношерстных бойцов резко ускорилась. Они с легкостью разорвали нити Сейны и устремились к нам. Оп! Рафталья схлестнулась с лисочеловеком. Килл, Тени Рафтини с леопардом, а Руфты Сейн с орлом. Что касается орла, то его оружие парило в воздухе рядом с ним, окутанное воздушными потоками. А да, вот это по-нашему. Теперь я понимаю, что значит переполняться силой. Что это за сила? Рафталия бросила взгляд на врагов с кинжалом и посохом, которые по-прежнему стояли в тылу. Затем она отбросила Лиса Человека в попытке уйти от навязанного противостояния, но он снова сцепился с ней клинками. Хотя я по-прежнему успешно останавливаю летающие клинки, в таких условиях нельзя исключать, что рано или поздно кто-нибудь из моих спутников пропустит удар. Какая же это есть трудная ситуация, Раф. Они вдруг стали намного проворнее, чем раньше, высказал общую мысль Руфт. Неужели у них есть? Братец, мы справимся, вы что серьезно? Пробормотал я, сверля взглядом стоявших поодаль обладателей посоха и метательного оружия. Синси, вы не могли бы заняться этим типом с щитом? Кажется, он их лидер. Уничтожить их по очереди, так, уточнил враг с метательным оружием. Враг с посохом поморщился так, словно ему было противно разговаривать. Он направил на меня навершие оружия и закричал: «Эрст Бласт В! Секанд Бласт В!» Из посоха вылетели лучи. Я успел защититься щитом и заблокировать залпы, но какие же они мощные. Гхахауаа! Как только я отразил лучи, в меня полетели топоры, словно дождавшись своей очереди. Эрст Трау, Секанд Трау, Дрит Трау, Торнидо Трауха, Шилд Призон. Топоры, летящие поодиночке, я поймал оружием, а когда вокруг завертелся стальной вихрь, я создал вокруг себя клетку щитов. Послышался оглушительный лязг, щиты вокруг разбились, но благодаря тому, что я вложил в навык достаточно ци, мне удалось пережить натиск. Черт, да, теперь сомнений уже не осталось. Что-то я не могу понять, откуда у вас вдруг взялись герои посоха и метательного оружия? Проворчал я, вглядываясь в лица врагов. Разумеется, это были не подонок Элисия. Герой посоха носил плотную мантию и скрывал лицо под капюшоном, но кажется, это была девушка. Что до парня с метательным оружием, то это был парень лет 20 с короткими волосами, одетый как бандит с большой дороги. Видимо, это и правда герой посоха и метательного оружия этой эпохи. «Мы можем спросить у вас почти то же самое», — отозвался лисочеловек, продолжая скрести катану Рафтали своим клинком. «Вы ни в чем не виноваты», — сказала девушка с посохом. «Мы видели вашу битву и даже хотели вам аплодировать. Но именно поэтому сейчас мы должны сразиться с вами. Только ваша смерть может спасти наше священное оружие», — подхватил парень с метательным оружием. «Так, подождите, давайте поговорим», — попытался докричаться до них я. «Мы не предадим оружие, сражайтесь, потому что иначе». Герой посоха прочитала в меня заклинание «All Release Flare Ha». Со всех сторон ко мне слетелись всполохи адского пламени и оглушительно взорвались. «Ха-ха-ха-ха, ха-ха, я влил ци в новое украшение, чтобы усилить его способность к отражению магии. Да, эта функция рано или поздно сломает изделие, но сейчас у меня нет выбора. Я чувствовал, как украшение хрустит и покрывается трещинами, но оно создало вокруг меня отражающий барьер, перенаправляющий все взрывы». «Что, ты отразил магию?» — потрясенно выкрикнула девушка с посохом. Всполохи слетелись к ней. «Берегись!» Герой метательного оружия подскочил к ней, повалил на землю и прикрывал собой, пока все вокруг превращалось в пылающее море. Я тем временем защищал от огня Рафталию и остальных спутников. К моему огромному сожалению, вместе с этим я отвел огонь от вражеских бойцов ближнего боя. «Ха-а!» — простонал герой метательного оружия. Его спина практически обуглилась. «Сейчас, я вылечу тебя, All Release Хилха, спасибо». Неужели этот герой щита может отражать заклинание релиз класса? Я постепенно понимаю, что он действительно силен. Это нужно учитывать. Да, ведь он сумел уничтожить самопровозглашенного бога. Зря мы ожидали чего-то иного. Хотя герои не скупились на похвалу, они не меняли враждебного настроя. «Зачем вы это делаете? Мы же явно можем договориться». Отвечу так: «Мы не должны мириться с вами. Мы обязаны сразиться с вами в полную силу», — ответила герой посоха. «Да, если мы не казним вас, то наш мир», — пробормотал герой метательного оружия. «Ну вот, теперь становится понятно, что ими движет». Также нетрудно догадаться, откуда у пьянцы вдруг появилось оружие, раны от которого не заживают. «Они взяли в заложники ваш мир и священных героев, и заставляют вас сражаться с нами». Молчание — знак согласия. Им нельзя сопротивляться пьянсе или вставать на нашу сторону. Вот почему они так неохотно разговаривают со мной. Что же, этого и стоило ожидать от создателей смертельной игры, которые привыкли наблюдать за ней с комфортом и с безопасности. Как только они обнаружили угрозу, то тут же, не жалея сил, занялись ее устранением. Но не лично, потому что они боятся получить сдачи. Поэтому они придумали другой план, вот этот. Самопровозглашенные боги тайно снабдили Пьенсу загадочным оружием, а затем приказали героям параллельного мира убить нас. Скорее всего, они так и будут придумывать все новые способы избавиться от нас. Кажется, они догадались, что я всего лишь выдавал себя за охотника на богов. Вряд ли бы они строили такие козни против настоящих охотников. Однако я замечаю в поведении самопровозглашенных богов оттенки отчаяния. Как Пьенсе не стыдно участвовать в их подлых выходках. Я посмотрел на Лиса-человека, похоже, именно он главный в этом отряде. Чего? Огрызнулся он. Хочешь сказать, сенси помогают нам не по своей воле, будто сам не знаешь? Не знаю. Мы всего лишь военные, хоть и с высоким рангом. Наши враги – офицеры, но не генералы. Поэтому все, что их интересует, это битва. Но должен сказать, я искренне восхищаюсь тем, с какой легкостью ты отражаешь наши козыри. Похвалил меня Лиса-человек за то, что я сдерживаю летающие клинки. Хотя жаль, что ты этим сильно усложняешь нашу работу. Это и есть оружие, которое, по слухам, оставляет незаживающие раны. Оно самое. Страшно? Ну так, в меру. Вот это ты даешь. Ну что, пора бы? Да, пора бы и нам начать сражаться всерьез. Выкрикнул я, проводя синтез панциря Лингуя с еще одним щитом. А именно, с железным пистолетным щитом. Настало время использовать волшебную пулю. Зачитав заклинание, я выстрелил. Думаю, это единственное, чем мы сможем победить вражеское заклинание усиления, повышенное до класса Х. Олли Беришнаура. Панцирь Лингуя выпустил сгусток усиливающей магии из драгоценного камня. А теперь, Рафтелия и остальные, отбивайте пока вражеские атаки. Есть. Ха-ха-ха. Руфт. Ага. Раф. Рафтелия, Руфт и Рафтян дружно создали магическую диаграмму. Пятиэлементная небесная диаграмма. Камень воли Сакуры. Я повелеваю тебе силой арбитра. Рафтелия переключилась на катану камня воли Сакуры. Топор Руфта тоже вспыхнул розовым. Ха-ха. Что? Я теряю силу. Мы предполагали, что у них тоже есть арбитр, но только этого нам сейчас не хватало. Рафтелия и остальные с легкостью отбросили от себя врагов, а затем сбили летающие вокруг клинки. Каха, братец, неужели ты все время защищал нас от этого шустрого оружия? А во, это ведь то, у которого не заживают раны. Жуть какая, высказался Руфт. Мы должны остановить его, пока есть возможность, воскликнула Рафтелия. Мы есть можем с этим помочь. Нет, держитесь позади, возразила Рафтелия. Тем не менее тень вышла вперед, и устрашающие клинки попытались разрубить ее. Но безуспешно, тень вдруг превратилась в сгусток тьмы и исчезла. Однако клинки не растерялись, снова нашли цель и полетели к ней. Вот только тень и Рафтень снова появились и сбили смертоносное оружие. Вот есть еще одно применение Hide Behind Bind Wire. Сейн напутала клинки своими нитями. Они быстро разрубили те, что намотались на лезвие, но освободить рукояти оказалось не так-то просто. Чейн-шилд. Освободившись от охоты на клинки, я превратил флаут-шилды в зеркальные щиты, чтобы отражать ими заклинание, выпущенное панцирем Лингуя. Очень здорово, что я теперь могу в одиночку выполнять тот же фокус, с которым мне помогал Мадракон во время использования кланового зеркала. Отражающие флаут-шилды уже автоматически, без моего вмешательства, использовали навык из арсенала кланового посоха. В голове всплыло его название, так что я воскликнул. Magic Prison. Я уже сбился со счета, сколько раз магический сгусток отражался от усиленных ци зеркал и понятия не имел, до какого коэффициента мне удалось его разогнать, но думаю, его хватит для того, чтобы противостоять вражеской магии. Я отдал команду, сгусток Олли Беришнауры разорвался и усилил выбранных мной союзников. Мне показалось, будто мое тело вдруг стало легче. Быстро отбив флаутшилдами освободившиеся клинки, я открыл Рафтели и остальным дорогу к контратаке. Я начинаю. Восьмигранный выпад судьбы. Я тоже. Восьмигранный удар судьбы. Рафтян создала барьер, и Рафтелия с Руфтом дружно использовали свои сильнейшие приемы, обрушивая удары как на летающие клинки, так и на заметно ослабших бойцов Пьенсы. Уа, такие атаки пропускать нельзя. Лиса-человек и его товарищи быстро отпрыгнули, оставив попытки сдерживать нас. Поэтому наш натиск сосредоточился на вертких клинках. У них не получилось уклониться, и атаки бросали их из стороны в сторону. «Вам не уйти, световые крылья, включение!» Сейн догнала остальных, превратила ножницы в два меча и выпустила из спины крылья. Только не птичьи, а как у бабочки, причем другого подвида, нежели у Рейн. Тем не менее, Сейн стала гораздо быстрее и использовала крылья, чтобы настигнуть зверочеловека-орла. «Каха, ты и летать умеешь, герой шитья из параллельного мира. Ты крупно ошибся, если думал, что единственный умеешь летать». Каждый раз, когда Сейн взмахивала крыльями, с них опадали какие-то самонаводящиеся чешуйки. Они летели к орлу и скромно взрывались при ударе о него. Затем Сейн напала по-настоящему, используя оба клинка и фамильяров. Первым делом она ударила вертикально правым клинком, затем оттолкнулась от противника крылом, чтобы быстро развернуться, взмахнула левым клинком горизонтально, напала фамильярами со спины. «УГХ, слишком много оружия. Физершот, вынужденный обороняться орел», ответил Сейн заклинанием, но та вовремя отступила и снова насела на врага. «Тогда попробуй вот это». Орел замахнулся своей косой, но Сейн поймала оружие за древко и обратила клинок против врага. «Ты, госпожа Сейн говорит, что знает по-настоящему сильного бойца с косой. Тебе еще многому нужно учиться». Впервые за долгое время фамильяру пришлось расшифровать слова Сейн. «Она слишком быстрая, Синси». «Ладно уж», герой посоха зачитала заклинание. «Герой посоха взывает к эссенции, миру и силе земли. Да соединится моя мана с силой героя и да сплетет новую силу. Как источник силы, герой посоха повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и отними у сих всестороннюю силу. All release дебафха». Паразитирующий на моей душе мадракон тут же проанализировал заклинание и сообщил, что это аналог All Liberation Down Ha, которым пользуется Ицуки. «Ну, я не удивлен. Если твой враг слишком усилился, его нужно ослабить. Но, думаете, нас будет так просто подкосить магией?» Процедил я в сторону военных пьянцы, а не героя посоха. «Ха-ха, я собрал возле себя все заклинание героя посоха и затушил его при помощи макзорцизма, одного из потерянных умений стиля непобедимых адаптаций. Пускай я не смог помешать чтению заклинания, но ослабляющая магия сама по себе достаточно слабая, чтобы я мог ее обезвредить». Он остановил заклинание. «Как это возможно? Вы, наверное, опытные солдаты, но мы прошли через такое, что вам и не снилось. Если бы мы не придумывали такие фокусы, то не выжили бы. ГХ, да что же их так трудно победить? Вам будет проще убедить свое начальство отказаться от планов по захвату мира, чем избавиться от нас. Вы ведь должны были догадаться, кто стоит за действиями пьянцы. Как бы да, но это приказы начальства, и у нас нет права их обсуждать. Вот она, армейская дисциплина. Вот бы рыцари нашей эпохи сохранили это мышление, что личное мнение не должно влиять на службу. Хотя да, мы сейчас сражаемся против полулюдей и зверолюдей. Если их принципы и могли где-то сохраниться, то только в Шильдвельте и Шильдфридене». Я переглянулся со спутниками. Рафтелия убрала катану в ножны и сложила перед собой руки, собирая ци. «Откликнитесь на зов, мои соратники, и проявите магическую силу, которая напитает меня». Она собирала силу рафообразных для какого-то сильного приема. «Рафу-у-у». Вокруг Рафтян собрался свет. Она превратилась в накидку и приземлилась на Рафтелию. Руф пригнулся, распушил хвост и принял боевую стойку. Сейн зависла с расправленными крыльями и перекрестила перед собой клинки. Кил тоже перестала жизнерадостно лаять и кровожадно прищурилась, словно готовая напасть волчица или щенок сибирской хаски. Тени Рафтин приготовили свои танты и скрылись во тьме, выискивая возможность нанести удар. «Команда у меня, конечно, собралась разношерстная, но смотрится достойно. Кажется, пора прекратить жалеть козыри. Лесочеловек приказал товарищам метнуть в нас остальные мечи, которые еще оставались в запасе. Щит метеора. У меня как раз перезарядился щит метеора, и я снова установил барьер, отбив 4 новых снаряда. Хотя мне очень хочется, чтобы Рафтелия и остальные разгромили врагов. Им нельзя попасть под удар этих мечей, потому что вылечить такие раны будет очень трудно. Однако с учетом того, как быстро двигается летающее оружие, нас так могут вынудить уйти в глухую оборону. Вепан призмха. Вдруг герой посоха выпустил в небо нечто вроде переливающегося всеми цветами радуги драгоценного камня. Что это? Это есть герой щита Дона. Похожий навык был у его величества подонка. Том 22, глава 13. Гневное озверение. От слов тени я вспомнил, что у подонка и правда было нечто похожее. Фригарах Кастом Ха применил герой метательного оружия навык, совпадающий названием с именем зловещих клинков. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд, Чейншилд. Никому не лезть вперед. Что? Я выставил барьеры, добавив к ним флаутшилды, затем превратил все в щиты камня воли Сакуры и стал готовиться к вражескому навыку. Брошенный героем меч попал в летающий драгоценный камень, размножился и обрушился на нас дождем. Щиты громко лязгали, принимая тяжелые удары, и ломались один за другим. И это несмотря на то, что камень воли Сакуры должен быть особенно эффективным против героев. Наверное, это следует расценивать как то, что наши враги хорошо знакомы со способностями арбитров. Их священные герои в заложниках, так что приказы чужих арбитров для них сейчас пустой звук. Даже не так, я думаю, их готовили к такому. ГХ. Я вышел вперед, чтобы основная часть урона пришлась на меня, а не спутников. Вскоре клинки пробили последнюю линию обороны и начали кромсать нас. Как же больно, такими темпами на нас живого места не останется. Вот уж не думал, что они додумаются у такого. Действительно, теперь я припоминаю. Подонок как-то объяснял, что навыки вроде Magic Prism в комбинациях с другими открывают множество тактических возможностей. Кажется, основной целью врагов был я. По крайней мере, клинки упрямо слетались именно ко мне. И правильно, остальные я тоже не упущу. Я собрал их с помощью точки, затем использовал Heat Reaction, чтобы привлечь еще больше внимания. На Афуми сама, братец, братец, не волнуйтесь за меня, нападайте. Но, это мелочи. Сейчас вы должны думать только об атаке. Победите их, пока они занимаются мной. Укха, не знаю, сколько еще проживет эта призма, размножающая клинки, но если Рафталия и остальные не прибьют врагов, я не выживу. Вперед. Сейн первая устремилась к вражескому герою посоха. Световые крылья. Еще сильнее. Крылья Сейн вспыхнули, и она на полной скорости врезалась в героя метательного оружия, перегородившего путь к девушке. Благодаря Лисе я хорошо представлял, как сражается обладатель метательного оружия. Я знаю, что он довольно слаб в ближнем бою. Рафталия, быстрее. Сейчас не время колебаться. Скомандовал Руфт. Но как же на Афуми сама? Эти клинки. Не думайте о них. Мы должны как можно скорее закончить эту битву. Есть верно. Если мы не есть уничтожим этих врагов, герой щита Дона не есть выдержит. Именно сейчас есть крайне важно напасть всем, что у нас есть. Раф, Руфт, Тени и Рафтень пытались заставить Рафталию отбросить сомнения. Однако она продолжала смотреть на меня в растерянности. Братец, на этот раз я решил, я стану сильнее ради тебя. Ву-у-у. Килл опомнилась и протяжно взвыла, выгибая спину. Перед глазами зажглась иконка помощи озверению и предложение использовать чейн-шилд. Все это похоже на ага. Вопрос только в том, готов ли я положиться в этом деле на Килл. Если я правильно помню, примесь другой магии даст Килл еще больше вариантов внешнего вида, но тут надо подумать, кто может помочь. Рафталия и Рафтян, конечно, их магия света и тьмы довольно сильны, но мне кажется, самые большие, чем они могут сейчас помочь, это просто выполнять уже отданные приказы. Иллюзии примешивать не надо, их и со стороны можно использовать. Ровно то же самое я мог сказать про тень. Насчет Сейн я даже не знаю, на что она способна. Наконец, моя исцеляющая и усиливающая магия, думаю, здесь не поможет. Ладно, Килл, только не геройствуй. Если понадобится, отключу усиливающий поток. Чейндж, шилд. Включив помощь озверению, я использовал чейндж-шилд. Два моих флаутшилда вспыхнули и стали щитом милосердия и гневным щитом. Тело Килл начало пульсировать, увеличиваться в размерах и покрываться багровой шерстью. Га-а-аф. Встав на четыре лапы, Килл окружила себя черным пламенем. Ее скорость увеличилась до уровня Рафталии и нынешней Сейн. Че, что это такое? Озверение. Вы оставите братца в покое. Га-а-аф. Килл мчалась вперед, оставляя за собой светящийся след. На бегу она превратилась в пылающего цербера и бесстрашно напала на военных пьянцы. Я не могу бездельничать, пока Килл-кун сражается. Приди, сила, наводящая иллюзии, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись миражами для врагов моих. Повелительница повелевает. Утопись их врагов в море иллюзий. Ма-повелительница. Наслоение фантомов. Рафталия тут же использовала заклинание, наводящие на врагов сильнейшую иллюзию. Че, что это? Какая сильная магия? Я понимаю, что это иллюзия, но не могу ее развеять. Что за чудовище ее наложило? Даже Клановый посох не может проанализировать эту магию. Наверное, это и есть тот уровень, которого мы должны достичь, чтобы надеяться на победу. Но мы все равно не можем проиграть. Если мы не видим врагов, значит, будем стрелять во все стороны. Да, договорившись между собой, герои посоха и метательного оружия вскинули оружие и стали палить навыками куда попало. Скилл призм В. Пушка метеора Х. Герой посоха запустила в воздух еще один драгоценный камень и с его помощью залила градом снарядов все, кроме своих союзников. На сей раз она не полагается на магию, видимо, боится, что я снова ее отражу. Залп метеора Х. Герой метательного оружия разбросал вокруг какие-то гранаты. Когда они взорвались, во все стороны полетели звезды. Некоторые выстрелы попали по нам, и я понял, что перед глазами у меня краснеет. Что же, вот я и увидел метеорные навыки посоха и метательного оружия. Мы не сдадимся. Хотя Сейн тоже досталась. Она бесстрашно вцепилась в героя метательного оружия. Каха, она совсем себя не жалеет. Хотя чему я удивляюсь. Буду сражаться в полную силу. Хотя герой метательного оружия до сих пор не вырвался из иллюзии, он как мог держал удар. Пускай он не дает сдачи, но твердо стоит на ногах. Видимо, выносливости у него хоть отбавляй. Каха, я заметил, что лисочеловек что-то распыляет вокруг себя. Отлично, все-таки удобная вещь, помогает даже против иллюзий. Простите, но мы не готовы проигрывать. Можно подумать, мы собираемся сдаваться. Воскликнула Килла и укусила лиса за хвост. Ха-а-а, га-а, горячо. Пусти. Лис колотил Килл как мог, но та упрямо кусала и не отпускала. Шерсть вокруг места укуса постепенно подгорала. Не забывайте про меня. Орел без колебаний устремился к Сейн и перегородил ей путь к герою метательного оружия. Героев и военных трудно назвать близкими друзьями, но они понимают, что должны сражаться вместе. Ха-а, Рафтелия прокладывала руфту и тени путь к врагам, сбивая все снаряды катаной. Я больше не могу сражаться в полсилы. Пожалуйста, пусть этот удар станет последним. Рафтелия замахнулась катаной на героя посоха, но на ее пути вдруг встал леопард. Он расправил перед собой какую-то тонкую ткань и поймал ей клинок. Оружие Рафтелии со свистом прошло сквозь него. Такое чувство, что мой клинок у... Острие катаны вдруг возникло за Рафталией и рассекло ей плечо. Эта ткань искривляет пространство и заставляет оружие появляться за спиной хозяина. Я уже встречал такие барьеры, ими пользовался самопровозглашенный бог и рядовые солдаты из армии сестры Сейн. А оно и правда работает. А я думал, этому платочку ни за что не остановить по-настоящему сильный удар. Чем сильнее они бьют, тем мы ближе к победе. Зря надеетесь. Это сущий пустяк. Рафталия ударила в обратную сторону, на ходу переключаясь на нулевую катану. На сей раз клинок с легкостью разрубил ткань. Уа! Иллюзия отключилась. Все назад! Скомандовала герой посоха, вставая перед леопардом вместе с героем метательного оружия. Давай! Сейчас герой щита как раз не может двигаться. Ага! Пора и нам использовать сильнейшие навыки. Мьёльнир Х. Йормунганд Х. Появились огромный, окутанный молниями метательный молот и светящийся фиолетовый посох. Враги собирались метнуть их в Рафталию и Сейн. Имя молота я узнал сразу. Это знаменитое оружие бога грома. Ничего удивительного, что здесь он существует в виде навыка. А что касается Йормунганда, навыка героя посоха, то он, скорее всего, каким-то образом связан с Фенрирфорсом моей эпохи. Ведь Йормунганд, брат Фенрира, пожирателя богов, должно быть... Посох специализируется на подобных навыках. Рафталия поднесла ладонь к катане, влила в нее ци, создала на земле магическую диаграмму и разрубила ее клинком. Хватит, вы больше не раните Наофуми саму. Небесный пятиэлементный круговорот. Кажется, Рафталия заставляла себя сражаться через силу, из ее раненого плеча хлынула кровь, и ее накидка быстро окрашивалась красным. Казалось, будто она сражается валом кимоно. Гахаха, она опутала меня диаграммой. «Не могу пошевелиться», — закричала герой посоха. «Я помогу». Герой метательного оружия бросил молот. Однако Сейн наплела грозовое оружие нитями, затем переключилась на ножницы и напала на героя метательного оружия. «Думаю, благодаря ей этот герой нам сейчас не так страшен, как герой посоха». А после круговорота, остановив вражескую атаку, Рафталия выхватила вторую катану, ускорилась и пустила в дело другие навыки. «Братец, сейчас будет жарковато, потерпи». Килл мотнула головой, перебрасывая через себя лисочеловека, затем глубоко вдохнула и выпустила в меня черное пламя. Я думал, что обожгусь, но не ощутил даже тепла. Скорее всего, сказывается моя связь с гневом. Огонь кил заставил летающие вокруг меня клинки отступить. Знаю, что ненадолго, но теперь я могу помочь Рафтали. Атак, саппорт. Я метнул шип в героя посоха. Он пролетел между стаей клинков и попал точно в цель. Рафталия бросила на меня быстрый взгляд. Ох, у нее слезы в глазах. Чувствую, после битвы она будет очень зла. Призрачный клинок, душегуб. Что? А-а-а. Пропустив удар, герой посоха завопил от того, что в одночасье осталась без духа, а затем упала навзничь, потеряв сознание. Тэ, ты в порядке? Эй, герой метательного оружия подбежал к своей неподвижной напарнице и попытался ее растолкать, но безуспешно. В следующее мгновение летающие клинки исчезли, остались только четыре из тех, что метнули в нас военные. Щит, метеора. Я вновь создал барьер, чтобы остановить их, но, каха, на мне уже живого места не осталось, все тело ноет от боли. Сделаем это ради братца, мы не есть подведем. Раф-эф, Руфт обрушил топор на лиса, а тени Рафтинг кромсали леопарда быстрыми ударами. Каха, я им тоже покажу. Ив-ха-ха-ха-ха. Кил встряхнула головой, прогоняя слабость, глубоко вдохнула и выпустила черное пламя теперь уже во врагов. Кха, лисочеловек чудом успел достать из кармана уже третий по счету артефакт, похожий на коготь. Он помог защититься от топора, но лис все равно улетел от силы удара. Тем временем, изрезанный леопард попал под пламя. Нужно есть добить его. Бладдрейн, Рафу, Кха-а, они тянут мою кровь. Что? Пора вам есть познакомиться с болью тех, кто есть получил из-за вас незаживающие раны. Тени Рафтин вытянули кровь из раненого леопарда, затем повернулись к орлу, с которым воевала Сейн. Бладдрейн, моя кровь, гха-ха-ха, получай, вот ты и попался, воскликнул один из фамильяров вслед за Сейн, которая как раз ударила орла ножницами. Я не проиграю, когда я ударю тебя этим оружием, твоя рана никогда не заживет. Что? Орел напал на Сейн, но та спокойно приняла удар. Ты жертвуешь собой, уважаю. Он камнем полетел к земле. Сейн тоже приземлилась с торчащей из нее косой, отключила крылья и подбежала ко мне. Тем временем Рафталия приставила острие катаны к шее героя метательного оружия. Она излучала такую свирепость, что наши противники сразу поняли. Всего одно движение, и их убьют на месте. Это пламя замедляет исцеление. Ну что, каково это, проигрывать? Выпалила Кил, подражая мне. Гха-ха. Кажется, ничего больше тут не сделать. Вдруг летающие мечи со свистом вернулись к врагам. Два из них по пути напали на Рафталию. Ха-а, та отбила эти снаряды, но герой метательного оружия воспользовался моментом, схватил героя посоха и отпрыгнул. «Уходим», — скомандовал лис. «После всего, что мы сделали, герой щита уже не выживет». «Да, наверное. Если честно, мне жаль. Я не думал, что он настолько силен». Так приказала страна и королевская семья Пинсы. «Извини, но это война. Пойми, что сила приносит несчастье. Я не собираюсь просить у вас прощения. Это для защиты нашего мира. Товарищи лиса, за исключением потерявшей сознание героя посоха, на прощание бросили нам по несколько слов. Напавшие на Рафталию клинки уже вернулись к хозяевам. В тот же миг они достали из карманов какие-то простыни и накинули их на себя. Простыни упали на землю, и мы увидели, что враги исчезли. Сами простыни тоже бесследно растворились. Они есть спрятались? Спросила тень. Нет, я не чувствую их, ответил Руфт. Могу точно сказать, что поблизости их нет. Скорее всего, они уже убежали очень далеко, заключила Рафталия. Видимо, это был какой-то метод межпространственного перемещения. Так или иначе, наши враги выбрали бегство. Хотя ничего удивительного, любой, кто знает об их оружии, при виде моих ран решил бы, что я не жилец. В принципе, мне казалось, что мы могли выиграть эту битву, но больно уж наши враги здорово убегают. Вдруг я почувствовал, что пропало драконье святилище, которое мешало нам покинуть поле боя. Кажется, враги заметают за собой следы. Ха-ха-ха, на Афуме сама, Рафталия подбежала ко мне. Братец, как только я убрал гневный щит с помощью Чейншилда, озверение Кил подошло к концу, и она тут же упала на землю. Сила гневного щита несколько уменьшила урон от незаживающих ран, но я все равно держусь из последних сил. Каха, неужели когда используешь силу братца, становится так плохо? Зато ты нас спасла, Кил-кун. Но я пока не могу сказать, что принес пользу. Мне надо стать еще сильнее, отозвалась Кил, понемногу отклеиваясь от земли. Герой щита Дона. С вами все есть хорошо? По мне непонятно, что ли? Я весь в кровоточащих ранах. Уже теряю сознание от потери крови. Но нельзя сдаваться, потому что обморок будет означать смерть. Я не допущу этого чисто из принципа. Рафтелия, сохраняя бдительность и смотри за окрестностями. Сейн. Я не госпожа Сейн, хочет сказать, что сначала ваше лечение, затем все остальное. Ладно, приподнимите меня. Я достал из щита зелье, восстанавливающее ману, и начал читать заклинание. Каха, оно и так сложное, а из-за потери крови пользоваться им особенно трудно. Что ни говори, эта магия не из тех, которыми пользуются в бою. First Heal Zero. Первым делом я наложил это заклинание на себя, чтобы нейтрализовать эффект незаживающих ран. Нулевая зона. 5% перед глазами промелькнуло сообщение. В следующий миг вся моя мана закончилась, и я едва не потерял сознание. На Афуме сама. Голос Рафтели вырвал меня из тьмы небытия. Я выпил еще одно зелье. А теперь твоя работа, Мадракон. Мой выход. Liberation Heal. Мои раны быстро затягивались, но я все равно потерял слишком много крови и чувствовал себя слабым. Голова по-прежнему кружилась, но я должен помочь раненой Сейн. Теперь твоя очередь, Сейн. Я в порядке. Не ври. Руфт, держи ее. Угу. Почему Сейн пытается храбриться после того, как получила сильнейший удар? Она попыталась отпрыгнуть, но Руфт по моему приказу поймал ее. Я наложил заклинание, и ух, как же тяжело не упасть в обморок. Нулевая зона. 7%, осталось только вылечить. На Афуме сама, Рафу, братец, мои раны затянулись, но кровь не вернулась. Наверное, надо будет потом принять один препарат, помогающий организму ее вырабатывать, хотя он считается в этом мире довольно опасным. Народ, готовьтесь к битве. Если они напали на нас, то Рен и остальные тоже наверняка столкнулись с засадами. Я посмотрел на покрасневшую одежду Рафтели. Да уж, серьезно она себя ранила. И я только сейчас задумался, насколько это странно, причинять вред самому себе. All Liberation Heal. Я наложил на всех исцеляющие заклинания, выпил еще зелье, как же это надоедает. Я достал коголевую ягоду, которую берег для особых случаев, и забросил в рот. Она вернула мне и ману, и дух, но как я и боялся, усталость не прошла. Неужели нет способа убрать эти безумные траты маны у нулевой зоны? Больно уж трудно устроены у нее заклинания. Разница по сравнению с Либеришном как между небом и землей. Разумеется, в том смысле, что Либеришн легче. Его хоть можно в бою применять. Вылечив Рафтелию, самую тяжелораненую среди оставшихся, я выдохнул. Мои доспехи тоже сильно пострадали, и на их ремонт уйдет куча времени. Будто мало было хлопот. Идем на помощь Рену, Фауру и остальным. Только сначала сломайте эту клетку. Есть. Сейчас. Сейн кивнула. Может быть, ее есть просто открыть? Если тебе это по силам, то давай. Я есть. Конечно, обучена таким делам. Тень обвела клетку взглядом. Но я не есть понимаю механизма, по которому она есть открывается. Скорее всего, сломать ее есть будет быстрее. Еще бы. Раз так, я этим займусь. Скорее всего, клетка умеет возвращать атаки, поэтому не стойте рядом. Рафтелия влила Циэйману в катану, затем применила навык. Быстрый клинок, размытый штрих, из клетки посыпались искры. В ответ полетели молнии и пламя, но Рафтелия развеяла их оружием. Насколько я вижу, атака прошла половину толщины прутьев. Если уж Рафтелия добилась только такого, то лучше пусть Цейн, Руфт и Тень не вмешиваются, иначе мы замучаемся с контратаками. Тут бы помог Атаксаппорт, но мишень довольно маленькая. Хотя не слишком. Килл тоже нельзя привлечь. Она до сих пор не преодолела отдачу от озверения. Видимо, отдача и правда серьезная. Раньше у меня не было такого впечатления, потому что Мадракон спокойно пользовался этим режимом. Очевидно, Килл не настолько выносливая. Здорово, что она смогла нам помочь, но перебарщивать не надо. Я ударил по клетке Атаксаппортом, и Рафтелия сломала ее вторым ударом. Если бы клетка умела регенерировать, нам бы все-таки пришлось искать способ ее открыть, но эти опасения оказались напрасными, брешь почти приглашала нас наружу. Сейчас включу щит метеора. Все, выходим. Клетка все еще искрилась, поэтому я защитил союзников щитом метеора, и мы выбрались наружу. Ладно, пора помочь Рену. Килл, ты, братец, почему я такой жалкий? Даже по сравнению с Руфтом, Килл пожаловалась на собственную слабость и закрыла лицо руками, пытаясь спрятать слезы досады. Не сравнивай себя с другими. Твоя помощь спасла нас. А если ты считаешь, что этого все равно мало, значит, тебе всего лишь надо тренироваться дальше. Я хочу быть еще сильнее. Я хочу быть полезной тебе и остальным. Кил попыталась сдержать всхлипы. Раф Тельятян, отправь меня в какое-нибудь безопасное место, иначе я буду вам мешать. Кил-кун, пожалуйста, я толком не могу двигаться. Не хочу, чтобы вы об меня спотыкались. Хорошо, манускрипт возврата. Раф Телья применила навык и переместила Кил к песочным часам Шильтрона. Спасибо, Кил, ты очень помогла. Конечно, ты любишь дурачиться, но я обещаю, что твоя решимость не будет напрасной. Подлечившись всеми доступными средствами, мы отправились на поиски группы Рина, которая тоже занималась истреблением монстров. Том 22, глава 14. Знающие клановые герои. Мы двигались по маршруту, которым на Святой Земле пользовались для обхода территории. По нему же собирался пройти отряд Рина, но сдается мне, их тоже поймали в клетку и святилище дракона, чтобы они не смогли убежать. Остается надеяться, что они не пострадали. Мы бежали, ориентируясь на указания рафтян. Наконец, впереди и правда показалась клетка, точно такая же, как была у нас. Рафтелия, есть. Я метнула таксопорт, и Рафтелия разрубила прутья навыком. Мы, не останавливаясь, вбежали внутрь. Там мы увидели израненных и тяжело дышащих Рина, Эклер и Хио, которые стояли кольцом, защищая Виндию и Милти. Последняя сжимала в руке меч и поддерживала стену ветра, которая защищала ее отряд. Скорее всего, этот меч из перьев Фира помог рафтян добраться до нас. Однако отряд Рина не мог остановить копья, которые в них летели. Все наши союзники истекали кровью. Наофуми, увидев нас, Милти просияла. Наофуми пришел. О, да, наконец-то подкрепление, отреагировала Эклер. Вокруг их отряда летала стая копий, то и дело нанося меткие удары. Нам достались мечи, а тут, значит, копья. Видимо, враги осторожничают. Они знают, что Рен герой меча и не хотят, чтобы он скопировал мечи, наносящие незаживающие раны. Подкрепление. Как и в нашем случае, врагами выступала пара героев, на сей раз топора и рукавицы, а также несколько военных пьянцы. Получеловек-волк, зверочеловек-тигр и, кажется, один обычный человек. Похоже, в пьянце различные расы спокойно уживаются друг с другом. Кстати, этот человек, кажется, командир отряда, герой щита. Что случилось с первым взводом? Ты поверишь, если я скажу, что мы их прогнали? Командир замолчал. Поди, задумался о чем-то. Так или иначе, нужно уменьшить количество врагов. Займись остальными, крикнул герой рукавицы. Погоди, попытался остановить его командир. Стой, кому говорю. Однако герой рукавицы, одетый примерно как Фаур, метнулся ко мне и использовал навыки. Эрстраш В, Секан Траш В, Дрит Траш В, Лунный Пинок В, Кулак Истребителя Тигров В. Оп-оп, хоп, какая знакомая комбинация. Я уже сталкивался с ней, когда тренировался с Фауром. Я смог отбить и увернуться от всех атак, по ходу дела отражая копья. Что, ты предвидишь мои движения? Неужели вам не сказали, что у нас тоже есть герой рукавицы? Сказали, но мы не можем отступить. Выпалил герой рукавицы и взглядом подал сигнал своей напарнице, миниатюрной девушке с топором. На ней появилась хоккейная маска. Тут тоже понятно, чего ожидать. Джейсон Мёрдер Ха. Да, этот навык я тоже знаю. Это усиленная версия того, которым пользовался доспех. На землю, скомандовал я, когда в нас полетела рубящая волна в виде красной бензопилы. К счастью, область поражения этого навыка достаточно ограниченная. Нырнув под него, я схватил героя рукавицы за руку. Как тебе такое? Тёртл Раш Ха. В ответ герой рукавицы выпустил в меня навык свободной рукой. Я ощутил мощный удар и поэтому мигом догадался, с чем имею дело. ММПФ. Я запустил циркуляцию ЦИ по телу. Каха. Усиления ЦИ немного не хватило, так что часть урона я все-таки получил. ТТ отразил навык. ГФ. Изо рта парня полилась кровь. Однако он проглотил ее и застучал по моей руке с такой силой, будто пытался сломать ее. Отпусти его. Кресент Брейк Ха. Герой топора набросилась на меня, чтобы помочь товарищу, и попыталась обрушить размашистый удар. Когда топор опустился, он оставил в воздухе след в виде полумесяца. Мы тоже не собираемся бездельничать. Не забывайте о нас. Ха-ха, я есть. Рафтеле, Руфт, Сейн и Тень дружно остановили мощный навык героя топора. Давайте пользоваться возможностью, пока она есть. Милти подняла свой меч. Да, Куэ-э, Рафу-у. Милти организовала составное заклинание с участием себя, Винди, Хио и непонятно когда добежавший до них Рафтян. Фиротян, помоги мне, я взываю к вам, Мать Земля и твои пречистые силовые потоки. Укажите путь всему живому и дайте им сил. Внемлите моим словам, силовые линии. Как источник силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и ниспошли удар, что истребит сих вредителей. Высшее составное заклинание. Божественная молния. Усилиями заклинательниц на отряд пьянцы обрушилось нечто похожее на приговор. Магия молний. Раз так ха-а. Едва командир понял, чем имеет дело, он развернул искривляющее пространство полотно и направил его вверх. Молнии прошли сквозь ткани и бесследно исчезли. Черт, как же бесит. Мы это предвидели. Ха-а. Куе. Милти взмахнула перед собой мечом, а Хио – крылом. Вместе они выпустили режущую волну воздуха, к которой примешались брызги яда. Уа, с ними не расслабишься. Тигр ловко прокрутил перед собой копье, останавливая атаку. Жаль, она наверняка могла его отравить. Ух, вдруг обронил тигр и зажал рукой рот, словно его тошнило. Это кровь. Раф Тян и Хио зловеще ухмыльнулись друг другу. Куе. Раф-уфу. Вдруг вокруг военных пьянцы проступило фиолетовое облако. А во, так Хио все это время тайно распыляла яд, а Раф Тян помогла его спрятать. Я слышала ниндзя, которые высасывают из раны кровь и делают из нее оружие. И, в конце концов, у нас есть Рен с его арсеналом бесчеловечных атак. Однако Раф Тян и Хио превзошли по жестокости даже настоящих ниндзя. Я есть ощущаю поблизости нехорошие мысли. Откуда они есть исходят? Кто есть относится ко мне с таким пренебрежением? Если у вас сложилось такое ясное впечатление, то это на Афуми сама. Какое же у них развитое шестое чувство. Впрочем, сейчас не время дурачиться. Они распылили яд. У нас есть лечебный спрей. Срочно используйте. Чего у них только нет. Волк и правда достал из кармана банку со спреем и раздавил ее ногой, распылив содержимое. Вперед. Гейбалк один кастом. Военные пьянцы метнули еще несколько копий. Они целились в Милти и Виндию. Милти. Королева. Ваше Величество. Рен и Эклер, сражавшиеся плечом к плечу, тут же кинулись ей на помощь. Тень тоже бросилась на перерез, отбив атаку героя топора. Виндия. Я тем временем ударил героя рукавицы от таксаппортом, затем бросился защищать Милти. Рен нацелился на летящие в Виндию копья. Уао! Меч Метеора Ха. Штормовой меч Фэнхуана Ха. Рен переключился на два меча, выпустил звезды и провел выпад клинками-фениксами, чтобы спасти Виндию от смертельной опасности. Шилд Призон. Я защитил Милти и остальных с помощью клетки из щитов. Легкий снег. Ух. Рафталия использовала навык, который отнимает у врага ману, и отправила героя рукавицы в нокаут. Вам не взять его в плен. Торнидо Экс-Ха. Миниатюрная девушка с топором закрутилась так, что превратилась в торнадо. Она подлетела к Рафталии и набросилась на нее, защищая героя рукавицы. Камнелом-Ха. Земля содрогнулась, когда герой топора с оглушительным грохотом создала ударом небольшой кратер. Рафталия отпрыгнула далеко назад, и девушка воспользовалась этим, чтобы поднять героя рукавицы и отпрыгнуть. Все, что она сейчас делала, это помогало ему. Тем временем Рен закончил читать заклинание «Liberation Magic Enchant». С помощью этой магии он впитал в мечи остатки составного заклинания Милти, а затем «Lightning Sword». Мечи засветились и заискрили от молний. Рен встал в боевую стойку и посмотрел на противника. Прямо сейчас он выглядел с одной стороны как бесстрашный герой, но с другой, как красавчик-мечник, кумир подростков. Особенно это впечатление подчеркивалось снаряжением, которое Рен выбирал по своему вкусу. Когда я вижу его таким, то гм, да, понимаю, почему Рен хочет порвать со своим прошлым, даже невзирая на то, что он стал действительно сильным и надежным союзником. Лайтнинг, Хандрит Сорд Ха. Рен вскинул меч, и на врагов обрушилась стая грозовых клинков. Военные пьянцы снова ответили на это полотном, которое перемещало атаки в неизвестном направлении, а вот герою топора пришлось отбиваться изо всех сил. Тем не менее, некоторые клинки все же задели ее до крови. «Я так и знала, что замучаюсь сражаться с тобой, герой меча», процедила герой топора, глядя на Рена. «На Афуми, эти двое». «Да, это клановые герои, верно», перебил я. «Похоже на то», Рен кивнул. «Причем они еще отразили некоторые из моих навыков так, словно знали о них заранее».